две великолепные мессы, вечерние и, кроме того, торжественная месса. Но Колоредо пытается мне внушить, будто все это меркнет по сравнению с тем, что делает он, в особенности, как он отправляет богослужение. Он не может относиться к тебе как к равному. Это противно его натуре. Некоторые произведения, написанные здесь, по-настоящему хороши, и тебе за них заплатили. Ну а концерт «Ми бемоль мажор», который я написал для тебя и для Наннерль, графиня Лодрон повела себя так, словно он писался для нее. Первое публичное исполнение концерта настояло представить ее дочерям, и они не сумели сыграть его слаженно, как я надеялся, и загубили прекрасную вторую часть. Графиня Лодрон помогла тебе снова устроиться в Зальцбурге. Она имела право рассчитывать на какую-то благодарность. А аккомпанемент? Я написал его для оркестра с майнгемским звучанием, величественным и выразительным. А наши музыканты играли из рук вон плохо. Они будут играть лучше, когда за фортепиано сядешь ты с Наннерль. Никогда они не сыграют лучше. Моя концертная симфония, в которой, как вы говорите, столько глубины и зрелости, и которую вы так любите, была испоганена, а ведь ее исполняли лучшие солисты Зальцбурга, Брунетти и Гайден. Я знаю, Брунетти стал с возрастом играть хуже, но Гайден меня удивил. В прошлом, исполняя музыку, которая ему нравилась, он всегда бывал трезв. Неужели ему так опротивил Зальцбург, что он не способен уже играть на альте? Поедешь в Мюнхен, и твои друзья сыграют ее там как следует. Но Колоредо утверждает, что концертная симфония, пожалуй, самая прекрасная вещь, какую я написал, слишком тяжела и затянута. А вот дивертисмент ре-мажор, доступный самым неискушенным слушателям, по его мнению, слишком уж изыскан. Его вкус для тебя не новость. Но я-то вынужден к нему приноравливаться. Коронационная месса, лучшая из всех моих месс, написано для такого голоса, как у Манцуоли, а они подсунули мне ревущего осла. Нужно устроить, чтобы ее исполнили в Вене. Через 100 лет, когда мне уже будет все равно, тебе никогда не будет все равно, торжественно заявил Леопольд. Кто знает, какой вкус окажется у людей через 100 лет. Из всех произведений, написанных мною за последние 1.5 года, я больше всего люблю «Торжественную вечерню». Хоть она и носит пышное название, а его светлость сообщил вашему покорному слуге, что она чересчур драматична, чересчур светская, словно написав ее, совершил смертный грех, за что мне уготована кара на том свете. Вольфганг, все это не совсем так, ты преувеличиваешь. Граф Арко, который не должен вмешиваться в вопросы музыки, так, по крайней мере, мне было обещано, когда я давал согласие вернуться в Зальцбург, с садистской радостью сообщил, что, по мнению его светлости, сочиняя соло для сопрано, я имел в виду оперную примадонну, а вовсе не солистку церковного хора. А разве это не так? Разве ты не имел в виду Алозию Вебер? Хотел было возразить папа, но счел более благоразумным промолчать. Я писал это соло в расчете на лучший из возможных человеческих голосов, сказал Вольфганг, почти с вызовом. Как и следует писать вокальное сочинение. И оно получилось восхитительным. Но, может, на взгляд Колоредо, ты вложил в него слишком много личного? Я сделал его чересчур красивым на вкус наших зальцбургских ослов. Из Мюнхена нет вести относительно заказа на оперу. Я жду письма со дня на день. Честное слово, папа, не знаю, долго ли я смогу терпеть Зальцбург. Я терплю его уже более 40 лет. И ничего, пока что в здравом уме. Но я ведь совсем другой, — подумал Вольфганг. Папа любит преподавать, а я не люблю. Папа — прирожденный педагог, а у меня на это не хватает терпения. Папа бросил сочинять музыку, а я чувствую, что только начинаю. Мне так много надо сказать. Чем глубже я познаю музыку, тем больше во мне рождается мелодии. Будь у меня впереди всего лишь 10 лет спокойной, обеспеченной жизни, сколько бы я создал, в особенности для театра. Папа прав. Соло для сопрано в вечерне рассчитано на оперную примадонну. Но если я соглашусь с этим...